Шаг восьмой. Диетотерапия. Итак, у вас имеется сильное желание нормализовать вес, и вы разработали для себя новую модель пищевого поведения. Но для того, чтобы вылечиться от ожирения, прежде всего нужно начать соблюдать диету. Многие из вас тешат себя мыслью, что с понедельника начнут новую жизнь. Но понедельник проходит, а вы ничего для себя не меняете. Резкий отрыв от любимых жирообразующих продуктов – важный момент в лечении. Так как некоторые пациенты терпят неудачу из-за того, что не могут преодолеть свою инертность и заставить себя начать лечение. Период перехода от переедания к диете у них очень мучительный. В этот момент происходит резкое изменение пищевого поведения, ломка или разрушение пищевых стереотипов. Некоторые больные психологически к этому не готовы. У них появляется страх неудачи, мучительного голода, дискомфорта, связанного с диетой. Что же необходимо сделать, чтобы перебороть страх перед диетой, перед неизвестностью, перед будущими лишениями? Как гласит персидская поговорка, лучше испытать невзгоды, чем страх перед ними. Но можно сказать иначе. Лучше испытать диету, чем страх перед ней. Действительно, любые, даже самые малейшие лишения или дискомфорт, которые ожидают нас в будущем, вызывают беспокойство и страх перед неизвестностью, тревогу. И часто грехи перед предстоящими лишениями преувеличены в нашем сознании. Пока пациент не приступит к лечению, диета в его сознании остается неизвестностью, а следовательно будет присутствовать страх перед ней. Если же пациент приступает к диете, она перестает быть неизвестностью, и вместе с этим исчезает страх перед ней. Поэтому, чтобы перебороть страх перед диетотерапией, необходимо начать ее использовать. Сделать первый шаг к изменению. Как показывает практика, уже в первые часы диетической редукции веса пациенты убеждаются в том, что диета не так уж страшна, как рисуется в их воображении. Чтобы побороть свою инертность, вам нужно начать проявлять волю. Для этого вы должны сделать какие-либо действия, связанные с диетой. Начинайте с самых легких. Например, купите за день до разгрузки бутылку кефира. На следующий день вместо завтрака выпейте стакан кефира и подождите 2-3 часа. А затем повторите это в обед и ужин. И вы убедитесь, что легко переносите разгрузку, и с вами ничего страшного не произошло. Таким образом вы преодолеете психологический барьер. Страх перед новым, перед началом диетотерапии. И самое главное, благодаря первому шагу вы включите в процесс лечения свою волю. Проблема первого шага имеет огромное значение в терапии ожирения. К сожалению, именно из-за страха перед диетой многие пациенты так и не взялись за диетическую редукцию избыточного веса. Страх перед неизвестностью, похудею ли я, выдержу ли ощущение голода, парализует волю пациента. Чтобы преодолеть этот барьер, достаточно сделать любое действие, связанное с процессом лечения. Таким же путем со своим бездействием боролся великий писатель Лев Толстой. В периоды, когда он испытывал муки творчества и никак не мог взяться за работу над одним из своих рассказов, он всегда прибегал к одному и тому же приему. Брал чистый лист бумаги и карандаш. И вдохновение к нему возвращалось.